Сюрприз для Бренды. Февраль 2009 года. Бренда не догадывалась, но ее сестра Робби копила деньги, чтобы подарить ей на день рождения телевизор с 50-дюймовым экраном. Утром Робби прочитала, что в Костко сегодня намечается большая однодневная распродажа, и на модель, о которой мечтала Бренда, дают скидку 35%. Поэтому днем она с двумя друзьями-интернами, одолжив машину скорой помощи, помчалась в Костко за телевизором. Робби не могла гарантировать, что Бренда не обшарит весь дом и гараж в поисках подарков, и решила отвезти телевизор на склад, чтобы для Бренды это был сюрприз. Но сюрприз ожидал саму Робби и двух интернов, когда они отодвинули комод. Следующим человеком, огорошенным в тот день сюрпризом, была сама Бренда. Вернувшись после собрания «Молодежь в опасности», в отличном настроении, она весело брякнула дверью и тут увидела своего давешнего знакомца мистера Крокера, сидящего на диване нога на ногу, и рядом с ним Робби. «А мы тебя ждем», — сообщила Робби. «Ой!» Бренда знала, что на сей раз ее излюбленный метод избежать неприятного разговора с воодушевлением перескочить на другую тему не сработает. Ее застукали с поличным. Посему она села и выложила всю правду. Когда она замолчала, Робби спросила строго: «Бренда, ты хоть понимаешь, что это полнейшее безумие?» Бренда моргнула и сказала как можно невиннее: «Вообще-то на тот момент это казалось хорошей идеей». И Мэгги тоже так посчитала. Что-то на нее не похоже. «Да, но ты не понимаешь, нам позарез нужно продать дом. От этого зависит существование всей конторы. А до тех пор не обязательно рассказывать. Клянусь, это недели на две, не дольше. Для Мэгги это так важно. Пожалуйста, можно мы еще немного подержим его у себя?» Робби подумала и согласилась. «Ну ладно, наверное, это никому не повредит. Но почему ты говоришь «его»?» «Потому что мы почти наверняка знаем, кто это». «Серьезно?» «Мы считаем, это Эдвард Крокер, бывший хозяин дома. В доме висит его изображение точно в таком же наряде. Тебе не кажется, что это довольно весомое доказательство?» «Ага, за исключением одной незначительной детали». «Какой?» «Ваш приятель — женщина». «Что? Откуда ты знаешь?» «Оттуда, что мы его осмотрели». «И ты уверена?» «Конечно уверена, я же сдавала анатомию. Это видно по бедренной кости». Бренду новость не обрадовала. «А чего это вы взялись осматривать бедренные кости моего скелета? И вообще интересно мне знать, что вы там забыли на складе?» «А это уж мое дело», — отрезала Робби. «Со временем узнаешь. Не только у тебя могут быть секреты». В другой раз, незадолго до дня рождения, Бренда пытала бы Робби каленым железом, пока не выведала тайну. Но сейчас голова у нее была забита более серьезными вещами. Ее беспокоило, как она скажет Мэгги, что Робби нашла скелет. Она ведь клялась и божилась, что Робби носа туда не кажет. Поразмыслив, Бренда пришла к выводу, что лучше вовсе ничего не говорить. Меньше знает, дольше проживет. Тем временем на другом краю города Этель сидела в гостиной в своем лиловом велюровом домашнем костюме, с только что налитым стаканчиком напитка приличной крепости, и смотрела в окно на разгуливающих по двору голубей. Один из них, жирный, здоровый, раздутый до нельзя, весь изворковался, отплясывая перед голубкой, и замучил ее до полусмерти. Типичная история. Прямо копия ее бывшего мужа, Эрла. Если бы она хоть немного верила в реинкарнацию, не поленилась бы выйти и прихлопнуть негодника чем-нибудь тяжелым. После развода сукин сын Эрл просто-напросто исчез. Удрал и не прислал ей ни цента алиментов, ни даже захудалой открытки. Если бы не Хейзл, она не подняла бы двоих детей, не говоря уж о колледже. Столько она вкалывала, чтобы они получили образование и имели возможность устроиться на хорошую работу. И в результате оба получились странными до нельзя, и оба не работают. И теперь, в точности, как безумная Доти Фиг, слетевшая с катушек на почве индусов, ее детки талдычат, что у них духовные искания, и они должны посвятить отпущенное им на земле время поискам дороги к счастью. Опал, младшенькая, даже прислала ей книжицу, мол, это самая глубокая книга из всех, что она читала. Для Этель все это звучало абсолютнейшей галиматьей. В ее время достаточно было посещать церковь по воскресеньям. А теперь все увлеклись новой дурацкой теорией или философией. Да что за напасть такая? Теперь каждый второй норовит написать что-то этакое. Прежде люди под заказ только писали книги. А нынче публикуй, пожалуйста, себя сам. У всех мракобесов непременно по книжке издано. Этель уже и сама подумывает, не написать ли книгу. У нее тоже есть философия. Даже название придумала. «Дураки и идиоты, которых я знала и за которыми была замужем». Ее мысль очень проста. «С миром-то все в порядке, а вот с людьми...» Они ничему не учатся, а снова и снова совершают одну и ту же глупость. У животных с головой все в порядке, а вот человеки — все до единого дураки. Включая ее саму. Иначе бы она разве вышла за Эрла?